Бог все творит для нашего спасения. За все Бога благодари. Он все творит во благо нашего спасения. Когда задремлем, Он дает толчок, дабы мы пробудились от сна забвения и нерадения. А когда очень увлекаемся весьма во многие и ненужные предрасположения, тоже посылается толчок, дабы немного приостановили свое быстрошествие. Святые отцы сказали: «Прекрасный путь царский», то есть не тихо, не шибко. Господь порадует человека Своею благодатью, а потом оставляет человека при его немощных силах, чтобы, во-первых, он видел свое ничтожество, а во-вторых, чтобы не обленивался, а трудился самопринуждением, ища и прося благодати. Попускает Господь немощь и леность к смирению нашему, да чтоб не хвалились, а в чувстве покаяния всегда пребывали, а это самое надежное состояние, постоянное сокрушение сердца. Тоску посылает Господь для очищения грехов наших. Как устроились обстоятельства, так и должно жить, потому что окружающие нас обстоятельства устрояются не просто, случайно, а все делается с нами промыслом Божиим, непрестанно пекущимся о нашем спасении. Не скорби много о своем здоровье и благодари Господа за болезнь, ибо ею от грехов душа очищается. Не унывай. Бог имеет попечение о твоем спасении больше, чем ты. На каждом шагу у тебя есть случаи к получению венцов, а потому прошу тебя именем Божиим иметь понуждение все терпеть благодушно. Господь знает лучше нас, кому что полезно – здоровье или болезнь. Учись во всем предаваться воле Божией и не желай, чтобы делалось по твоему желанию, а как делается, и покоен будешь. О будущем много не раздумывай, а полагайся на промысл Божий. Господь знает полезное нам и так утворит по воле своей.